Конечно, он мог бы обратиться к этим, к психологам, но ведь они же доктора. А он смертельно боялся докторов, которые в его сознании ассоциировались с больницами и операциями. К тому же они, наверное, просто его высмеют. Над ним всегда смеялись, с тех пор, как он себя помнил. Есть ли хоть что-нибудь в мире, чего он не боялся бы? Хоть что-нибудь? Рядом кто-то сказал: «Только не пугайтесь. Я думаю, что смогу вам помочь». Обернувшись, Тримбл увидел невысокого, иссохшего старичка с белоснежными волосами и пергаментным морщинистым лицом. Старик смотрел на него удивительно ясными синими глазами. Одет он был старомодно и чудаковато, но от этого казался только более ласковым и доброжелательным. «Я видел, что произошло там!» Старичок кивнул в сторону бара. «Я вполне понимаю ваше состояние». «Почему это я вас заинтересовал?» — настороженно спросил Тримбл. «Меня всегда интересуют люди». Он дружески взял Тримбла под руку, и они пошли по улице. «Люди ведь куда интереснее неодушевленных предметов». Синие глаза ласково посмеивались. «Существует непреложное правило, что у каждого есть какой-то выдающийся недостаток. Или, если вам угодно, какая-то главная слабость. И чаще всего это страх. Человек, не боящийся других людей, может испытывать смертельный ужас перед раком. Многие люди страшатся смерти, а другие, наоборот, пугаются жизни». «Это верно», — согласился Тримбл, невольно оттаивая. «Вы раб собственных страхов», — продолжал старик. «Положение усугубляется еще и тем, что вы отдаете себе в этом полный отчет. Вы слишком ясно сознаете свою слабость». «Еще как?» «Об этом я и говорю. Вы знаете о ней. Она постоянно присутствует в вашем сознании. Вы не способны забыть про нее хотя бы на минуту». «Да, к сожалению», — сказал Тримбл. «Но, возможно, когда-нибудь и сумею ее преодолеть. Может, я обрету смелость. Бог свидетель, я сотни раз пробовал». «Ну, разумеется!» Морщинистое лицо расплылось в веселой улыбке. «И вам недоставало только одного! Постоянной поддержки верного друга, который никогда не покидал бы вас! Человек нуждается в ободрении, а иной раз и в прямом содействии! И ведь у каждого человека есть такой друг!» «А мой где же?» — мрачно осведомился Тримбл. «Сам себе я друг, хуже некуда». «Вы обретете поддержку, которая дается лишь немногим избранным», — пообещал старец. Он опасливо оглянулся по сторонам и опустил руку в карман. «Вам будет дано испить из источника, скрытого в самых недрах земли». Он достал узкий длинный флакон, в котором искрилась зеленая жидкость. «Благодаря вот этому вы обретете уши, способные слышать голос тьмы, и язык, способный говорить с ее порождениями». «Что-что?» «Возьмите!» — настойчиво сказал старец. — «Я даю вам этот напиток, ибо высший закон гласит, что милость порождает милость, а из силы родится сила». Он вновь ласково улыбнулся. — Вот, Вам теперь остается победить только один страх. Страх, который мешает вам осушить этот фиал.